34. Так на 286 году своего существования погибла Кремона. Ее основали в те времена, когда в Италию вторгся Ганнибал при консулах Тиберии Семпронии и Публии Корнелии, смотри примечание 68, как передовую крепость, выдвинутую против трансподанских галлов и других народов, которые могли нахлынуть из-за Альп. Примечание 68. Кремона была основана одновременно с Плаценцией в начале 218 года до нашей эры. Конец примечания. Страница 113. Впоследствии, благодаря притоку колонистов, удачному расположению на водных путях, плодородию почвы, мирным отношениям и родственным связям с окружающими племенами, город окреп и расцвел. Внешние войны его не коснулись, гражданские же принесли горести и беды. Примечание 69. В 40-х годах первого века до нашей эры Кремона выступала на стороне Брута и Кассия и была жестоко наказана триумвирами. Конец примечания. Антоний, стыдясь преступлений, которым он потворствовал, чувствуя, что ненависть к нему все растет, издал приказ, запрещающий кому бы то ни было держать в неволе жителей Кремоны. Пленные эти оказались для солдат невыгодной добычей, так как вся Италия единодушно и с отвращением отказывалась покупать рабов, захваченных таким образом. Солдаты стали их убивать. Прослышав об этом, родные и друзья начали тайком выкупать своих близких. Вскоре потянулись на прежние места уцелевшие жители, вновь зашумели рынки, отстраивались разрушенные храмы. Щедрую помощь оказывали Кремоне соседние муниципии, и Веспасиан со своей стороны поощрял жителей восстанавливать город.